Глава 4. Огненная. Говорить о магии мне решительно не хотелось. С другой стороны, преподавателям даже не нужен был ритуал, чтобы узнать мою стихию. Канг раскрыл меня сразу, а Рилун... В храме что-то произошло. Я почувствовала его магию, а он, наверное, мою. Генерал сделал выразительную паузу и теперь сверлил меня взглядом. А я мысленно перебирала факты, которые ему могут быть известны обо мне. Фамилия в документах поддельная. Если мне память не изменяет, из какой-то родни мужа моей бабки по матери. Без цепочки запросов в архив западного герцогства и знания, что искать, не раскопают. Отец в документах не указан, даже справка о результатах проверки магии при рождении не моя. Огненная стихия? Ну, мало ли, кто-то из Реншу или их дальних родичей гульнул на Западе. Дракон способен свести с ума любую женщину. Не догадаются и не докажут. Не должны. Куратор продолжал молчать. Я не выдержала и мрачно спросила. «Что не так с моей магией? Твоя стихия огненная», — сказал он так, как будто это все объясняло. «И что?» — с искренним недоумением спросила я. Рилун сделал шаг ко мне, и теперь я смотрела на него снизу вверх. «Она считается у нас довольно редкой», — терпеливо пояснил генерал. «Как думаешь, почему? Огненные драконы склонны умирать в раннем возрасте?» — попыталась язвить я, скрывая горечь. Но куратор не повелся и покачал головой. «Нет, вырастить огненную сущность довольно сложно. Тех, кто смог обрести полное драконье воплощение, немного, а у тебя...» Вот тут сердце сжалось от тревоги. «Я ведь уже почти поверила, что смогу получить силу, которую он мне показал. У меня что?» — поторопила я генерала. Помедлив, он продолжил. «Ты полукровка, и твой дар начал развиваться поздно. Не знаю, в чем причина, но сущность внутри тебя довольно слабая». «И что с этим делать?» — глухо спросила я. «У меня не получится обрести дракона?» Генерал внезапно усмехнулся. «А тебе все-таки этого хочется? Какая разница?» — уязвленно пробормотала я. Признаваться в том, как меня зацепил вид его зверя и какой переворот в душе совершил полет на спине дракона, мне совсем не хотелось. Рилун посерьезнел и добавил. «Я не сказал, что вырастить огненного невозможно. В твоем случае это будет достаточно сложно, а времени у нас в обрез, поэтому хочу задать тебе вопрос. На что ты готова пойти, чтобы остаться здесь и получить крылья?» Теперь я неотрывно смотрела в темные глаза своего куратора. Каких-то полчаса назад я понимала, что учеба в Академии драконов — опасная дурость. Реншу и Хайлун не оставят меня в покое, если узнают, кто я такая. Но здесь, рядом с этим человеком, драконом, отказаться от своей сути было выше моих сил. Поэтому я ответила, буду делать все, что нужно. При этом я тут же представила, как мы тренируемся до полуночи, а потом я приползаю в комнату и падаю на постель. И так каждый день. Но вместо этого Рилун сжал мое плечо и сказал, «Хорошо, тогда идем». Не успела я и глазом моргнуть, как мы переместились. Теперь под ногами был узкий скальный карниз. Глубина обрыва под ним заставила меня отшатнуться. Нога тут же поехала по ледяной корке. Каким-то чудом я умудрилась не улететь в пропасть и вместо этого рухнула в объятия своего куратора. Он инстинктивно прижал меня к себе, а я вцепилась в него, пытаясь обрести равновесие. Снова вдохнула запах свежести и грозы, к которому на этот раз примешивалась нотка сандала. А еще я ощутила ровную пульсацию чужой магии. Словно внутри генерала билось еще одно огромное и сильное сердце. Я вспомнила ощущение необъятного пламени за своей спиной, которое пришло в храме и закусило губу. Ноги, наконец, нашарили опору, но отстраняться было страшно. Мы стояли почти на вершине огромной скалы, вокруг плавали клочья то ли тумана, то ли облаков. Среди них проглядывали вершины гор, и все они оказались ниже того места, где я прижималась к генералу. Все еще, да. Я собрала волю в кулак, отстранилась и пробормотала. «Извините, тут скользко». С этими словами я вжалась спиной в каменную стену. Плечо кольнуло, а мой куратор невозмутимо сообщил. «Я поймаю тебя, даже если ты упадешь, Паула». В памяти снова всплыл вчерашний день, и я саркастично произнесла. «Спасибо, но падать мне все равно не понравилось, только...» Тут я прикусила язык. Говорить Рилуну, что мне понравилось кататься на его спине, все таки не стоило. Генерал окинул взглядом горы и приказал. «Идем». С этими словами он двинулся прочь вдоль карниза. Пришлось идти следом, стараясь не отрываться от стены и не смотреть в пропасть. Без дракона подо мной высота пугала. К счастью, мы очень быстро достигли цели. За поворотом тропы оказался проход. Рилун первым шагнул туда, я проскользнула следом. Только в этот момент я сообразила, что так и не спросила, где мы и зачем пришли сюда. Короткий коридор вывел нас в небольшую круглую пещеру, по сторонам которой темнели два черных прохода. Обстановка здесь напоминала помесь кабинета с жилищем какого-то нищего. Брошенные на пол шкуры, жаровня в центре, у противоположной от входа стены добротный письменный стол с единственным стулом. Высокий книжный шкаф смотрелся рядом также неуместно. Из темноты справа раздался недовольный голос. «Явился взять свой должок, генерал?» А затем в пещере появилась высокая старуха в коричневом балахоне с широкими рукавами, напоминающем одеяние служителей с храма. Седые волосы были собраны в замысловатый пучок на затылке, в золотых шпильках сверкали рубины, сухие тонкие пальцы унизывали кольца. «Кто она и зачем мы сюда пришли? Надеюсь, тренироваться мы будем не на обрыве?» Тут старуха прищурилась и спросила. «Кто это с тобой, Арс? Моя новая адептка», — сухо произнес куратор. По тонким губам незнакомки скользнула улыбка. «Ты хотел сказать, твоя новая проблема, генерал?» «Адептка», — процедил Рилун, и я поняла, что хозяйку пещеры он на дух не переносит. Старуха тут же оказалась рядом со мной. Она смерила меня оценивающим взглядом, а затем скривилась и ткнула пальцем в грудь. «Ну и задохлик. Ничего подобного», — огрызнулась я. Куратор меня не одернул, а бабка не обиделась. Только рассмеялась и снисходительно пояснила. «Да не ты, а твоя драконица». После этого она скользнула мне за спину и положила руку на плечо. Лопатку словно молния пронзила. Я поспешно вырвалась и повернулась к старухе лицом. «О!» — протянула она. «Даже так? И зачем же великий Арстан Рилун из небесных драконов пожаловал в жилище скромный Роу? Это мне и самой хотелось бы знать». Рилун смерил старуху мрачным взглядом и выдал. «Помоги ей, подтолкни ее магию». Я удивленно возрилась на него. «Подтолкнуть мою магию? Каким образом? Разве такое возможно?» Да и Роу искренне удивилась. «Я? У тебя лучше получится». Генерал процедил. «Я не могу, ты же знаешь. Это не по правилам. Пока на ней метка адептки». По губам старухи скользнула ехидная улыбка. «Если ты еще не заметил, — начала она, — никакой метки адептки у твоей девицы нет. И не меньше болтовни, — оборвал ее Рилун. Ты же видишь ее драконицу. Магия на уровне 10-летнего ребенка. Мы не можем ждать, пока ее сущность откликнется сама, а метка проявится позже, вместе с силой». Роу хмыкнула, а затем приблизилась к генералу, заглянула в темные глаза и с наигранной любезностью произнесла. «Ах, надо же, глазам своим не верю. Наш суровый генерал иногда бывает добрым». Он раздраженно ответил. «Сделаешь или нет?» Старуха отступила на шаг и скрестила руки на груди, а затем кивнула. «Сделаю. А она сама-то согласна?» Теперь все взгляды были устремлены на меня. Я осторожно спросила, «Согласна на что?» «Я могу подтолкнуть твою магию», — сообщила Роу. Это звучало обнадеживающе, но я продолжила допытываться. «Это запрещено?» «Пользоваться моей помощью для этого не запрещено», — уклончиво ответила старуха. «Ну так что, желаешь обрести силу?» «Да», — уже без колебаний ответила я. «Хорошо», — деловито кивнула Роу. «Устраивайтесь, мне нужно немного времени на подготовку». Генерал тут же сбросил плащ и повесил его на крючок у входа, а затем опустился на шкуру. Я сделала то же самое. Хозяйка пещеры начала суетиться вокруг жаровни, метнулась в один из проходов, вернулась оттуда с крохотным котелком, глиняной кружкой и связкой каких-то мешочков. Генерал молча наблюдал за старухой и даже не пытался мне что-то объяснить. Впрочем, еще на туманном лугу я согласилась на это. Глупо отступать, когда уже решила сделать все, что нужно. А еще меня уязвило слово «задохлик» по отношению к моей магии, второй сущности. Пока мне было сложно представить, что я могу вырастить драконью ипостась, но если большую часть жизни я не мечтала об этом, то теперь страстно желала обрести дракона и крылья. Наконец мне вручили кружку с темным, резко пахнущим отваром. «Пей», — приказала Роу. Я покорно проглотила варево. Терпко-пряный вкус с легкой горчинкой оказался даже приятным. Старуха удовлетворенно кивнула, забирая у меня кружку, и приказала «Теперь идем». Генерал не шевельнулся, когда я встала и направилась к левому проходу вслед за ней. Я оглянулась на него, прежде чем шагнуть в темноту, и сухие старческие пальцы тут же сжали мое запястье. «Идем», — бросила старуха. «Твой куратор никуда не денется, девочка». Но теперь в душе поднялись сомнения, и я медлила. Роу не стала тянуть меня за собой, а терпеливо ждала, пока я решусь. В голове внезапно прозвучал знакомый голос. «Не бойся, все будет так, как нужно». Именно его я слышала в храме. И вот снова, причем, судя по лицам остальных, слышу его только я. Незнакомец в голове усмехнулся и поторопил. «Время уходит. Ты уже выпила снадобье, иди». Отступать после всего и правда было глупо, и я, наконец, шагнула в проход. За порогом нас ждала тускло освещенная лестница, которая уходила вниз. Я спустилась вслед за Роу и запоздало спросила. «Это больно?» «Очнулась», — захихикала она, продолжая спуск. «Не трусь. Арс знает, что делает. У тебя магия только проснулась, а ритуал в храме уже подстегнул ее. Я всего лишь помогу ей устаканиться и начать расти как нужно. Вторая сущность у тебя есть. Будем спасать твою дохлятину». «Она не задохлик и не дохлятина», — возразила я, останавливаясь перед какой-то дверью рядом со старухой. Ворочая ключом в скважине, та фыркнула. «Но инициация прошла слишком поздно. Интересно, почему?» Я пожала плечами и промямлила. «У меня была еще магия хранителя». Роу скептически оглядела меня и покачала головой. «Все равно это странно, что твоя сущность не проявлялась так долго. У тебя не так мало драконьей магии для этого». К счастью, на этом вопросы закончились, и мы вошли в большой зал. Круг из драконьих рун огораживал площадку в центре. Я с тоской вспомнила про домашнюю работу по каллиграфии, которую нужно выполнить к четвергу, а старуха махнула рукой и приказала «Садись». Я опустилась в центр рунного круга и обхватила руками колени. Каменный пол оказался неожиданно теплым. Я ждала, что Роу затянет странную песню над древним драконием, как тот старик в храме. Но она только растопырила пальцы, и с них начала по капле стекать магия. Серая, с редкими белыми искрами. Я озадаченно наблюдала за этим, пытаясь определить стихию, не смогла. Но тут старуха заговорила. Ты спрашивала, не запрещено ли это? Не запрещено, потому что почти невозможно найти того, кто сделает это для тебя. Подтолкнуть магию другого может только очень опытный воплощенный. Их не так много, как хотелось бы, все меньше из тех, кто обретает крылья, обретает полную вторую ипостась. И еще меньше драконов, готовы возиться с девчонкой почти без магии, тем более не нашего рода. «Тогда почему вы помогаете?» — спросила я. В ореховых глазах появилась тоска. «Я его должница. Однажды Арс помог мне». Она тряхнула головой и посерьезнела. «Сейчас я превращусь в дракона. Тебе ничего не нужно делать. Будешь сидеть рядом. Столько, сколько выдержишь. От снадобья на какое-то время ты уснешь. Пещеру озарила вспышка. Когда свет погас, на месте Роу сидела изящная драконица цвета грозового неба. Размером она была ощутимо меньше генерала, но все равно занимала всю пещеру. Чудесное существо улеглось рядом, и я тут же почувствовала, что меня клонит в сон. Несколько минут я держалась, наблюдая, как полыхает магия на рунах, а затем не выдержала, прислонилась к теплому боку и закрыла глаза. Из забытья меня выдернул холод. Ледяная игла словно вонзилась в солнечное сплетение. Я чувствовала ровную пульсацию драконьей магии рядом, и в такт с ней усиливалась боль. Я не сразу поняла, что это может значить, но когда поняла, сразу вскочила на ноги. Тусклый свет рун освещал пещеру, а драконица дремала рядом со мной. Не знаю, сколько я спала, и успела ли Роу подтолкнуть мою магию, но сейчас я должна уйти, иначе она может почуять то, что охраняет мою тайну. Голова закружилась, и я пошатнулась. Драконица за моей спиной пошевелилась, я бросилась вперед. Слабость накатывала волнами. Сама не знаю, как мне удалось перешагнуть через кончик чешуйчатого хвоста и магический круг, а затем преодолеть лестницу. Когда я ввалилась в зал, ноги все же подвели. Рилун, который до этого дремал, сидя на шкурах, оказался рядом мгновенно и поддержал меня. «Всё?» — спросил он. Я попыталась кивнуть и не выдержала. Накрыла ладонью то место, куда все еще будто ввинчивалась ледяная игла. Хруст на границе сознания привел меня в ужас. Холод начал отпускать, но... В этот момент за моей спиной раздался голос старухи. «Вот оно что. Иди сюда, я завершу начатое». Собрав остатки сил, я метнулась за спину к генералу и пробормотала. «Не надо, не трогайте меня». На лице Роу проступило изумление. «Девочка», — мягко заговорила она, — «эта магическая печать сдерживает твою драконью магию. Точнее, сдерживала. Сейчас она частично разрушена, иди сюда, и я смогу избавить тебя от нее. Я отчаянно замотала головой и придвинулась ближе к Рилуну. Тот покосился на меня и переспросил. «Магическая печать? Именно?» — проворчала старуха. «Очень необычная. Сплав драконьей магии с чем-то еще. Ставил достаточно сильный дракон. Вероятно, она подавляла рост второй сущности все эти годы. «Иди сюда, это не больно». «Нет», — глухо произнесла я, утыкаясь в спину генерала. «Знаешь, девочка, твое упрямство наводит на определенные мысли». Донесся до меня голос Роу, тут Рилун оборвал ее. «Ты смогла подтолкнуть ее магию?» «Да, из-за этого печать на ее теле начала разрушаться. Если я сниму ее сейчас...» Генерал повернулся ко мне, и я отшатнулась. Меня продолжало мутить, и противопоставить ему я ничего не могла. Куратор заглянул в мои глаза и бросил старухе. «На сегодня с нее достаточно. Спасибо, Роу. Я отведу Паулу в общежитие, поговорим позже». С этими словами он протянул мне плащ. Я набросила его на плечи и побрела к выходу. У выхода я прислонилась к скале, изумленно хлопая глазами. Снаружи царила темнота. Черное небо усыпали звезды. Рилун остановился за моей спиной и спросил. «Какой у тебя этаж?» «Чего?» — озадаченно пробормотала я. «В общежитии ты на каком этаже поселилась?» — терпеливо повторил он. «На четвертом, пробормотала я. Брови куратора поползли вверх. Дурнота никак не желала отступать, и он словно прочел мои мысли. «Пару дней будешь чувствовать себя не очень хорошо». Я кивнула, а тело вдруг решило, что с него достаточно. Холод в солнечном сплетении растворился и сменился жаром. Теперь меня трясло, как в лихорадке. Я начала сползать на обледенелый карниз, но генерал вдруг подхватил меня на руки. От неожиданности я обхватила его руками за шею и пробормотала: «Я дойду». Но меня не слушали. Миг спустя закружилась магия, и вихрь перемещения умчал нас прочь. Теперь вокруг меня была знакомая лестничная площадка башни. Я ткнула в нужную дверь и потянулась к карману, чтобы найти ключ. Но в этот момент дверь отворилась сама, и оттуда донеслось приветственное «Пыш!». Генерал удивленно хмыкнул и внес меня в комнату. Дверь за нами захлопнулась сама по себе, затем вспыхнул свет. Я ошалела, наблюдала за тем, как пушистый дымчато-серый шар носится по комнате. Через несколько мгновений шторы были задернуты, а кровать расстелена. Туда меня и опустил куратор, надо сказать, предельно осторожно. Я пробормотала благодарность и ждала, что он уйдет. Но Рилун внезапно спросил. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, Паула? О чем?» Мой голос дрогнул, а куратор продолжал. «На тебе печать, которая сдерживала рост второй сущности. И ты явно знаешь, кто и зачем ее поставил. Я ничего не знаю. Это было враньём, и он это понял. Я могу помочь тебе», — негромко произнес генерал. Поколебавшись, я подняла на него глаза и попросила. «Тогда не рассказывайте об этом никому». Какое-то время он задумчиво смотрел на меня, а затем произнес: «Что ж, если передумаешь, я всегда готов тебя выслушать». Он направился к выходу, а я в тот же миг провалилась в сон. Проснулась я уже на рассвете. Кто-то накрыл меня одеялом, снял плащ и сапоги. Возле кровати тускло светилась лампа, ровная стопка учебников и тетрадей расположилась на столе, шторы уже распахнуты. В голове мгновенно пронеслось все, что было вчера. Мне подтолкнули магию, а генерал Рилун принес меня в комнату на руках. Я бы сгорела со стыда, но сейчас больше волновало другое. Лихорадка прошла, но меня все еще пошатывало. Я добралась до ванны и сбросила форму. Стоя под душем, я перебирала в памяти события вчерашнего дня. Печати, о которой говорила старуха, я больше не ощущала. Но надеялась, что хотя бы остатки этой магии сохранились и скрывают самое главное — причину, по которой мы с матерью покинули Восточное герцогство. То, что жаждет заполучить род Хайлун. Я старательно рассматривала свое тело, и меня не покидало смутное беспокойство. Наконец я выключила воду и подошла к зеркалу. Хотелось ругаться или плакать, но я закусила губу и молча рассматривала вязь золотистых линий, которые складывались в замысловатый узор вокруг моего пупка. Раньше это были едва заметные белые полосы. Теперь их стало видно отчетливо. Знак особой магии, которой меня наградила судьба. Силы, которую я не могла использовать, только отдать. Больше всего на свете ее желает получить род Хайлун. И по нелепой насмешке судьбы все уловки пошли прахом. Теперь я снова среди драконов, совершенно неясно, сколько я смогу прятаться и что делать, если они поймут, кто я. Но дракон-генерал и полет вывернули мою душу наизнанку. И теперь я не могла бежать от своей сути так же легко, как бежала всю свою жизнь. Ощущение собственной магии тоже изменилось, но я пока не могла толком осознать его масштаб. На завтрак я разве что не приползла. Еле переставляя ноги, доковыляла до столовой и вдруг осознала, что зверски голодна. Хэя снова не было, Только троица чинно и степенно восседала за столом. Я плюхнулась на свое место напротив Дэйю и поспешно зачерпнула кашу. Только после этого я заметила, что мои товарищи, которые уже начали завтрак, перестали не только разговаривать, но и есть. И теперь все трое смотрели на меня, открыв рты.